Глава 10. Арговаль. С полей надвигался вечерний сумрак. Подул нежный, как шепот, ветер. Домики на отрезке шоссейной дороги, ныне деревенской улицы, белесые окна которых уже не пропускали достаточно света, озарялись изнутри огоньками ламп и свечей. Мрак выходил из них наружу, свет и тень постепенно менялись местами. За деревней по полю бродили солдаты без всякого снаряжения. Мы мирно заканчивали день. Мы наслаждались праздностью, прелесть которой чувствуешь, когда по-настоящему устал. Стояла прекрасная погода, наш отдых только начинался, и мы предавались мечтам. В сумерках лица казались строже и спокойнее, как бы отражая безмятежную ясность природы. Ко мне подошел сержант Сюилар, взял меня под руку и сказал: «Пойдем, я кое-что покажу тебе». На краю деревни стояли ряды высоких, спокойных деревьев, и время от времени от теплого ветра их тяжелые ветви величественно покачивались. Сюилар шел впереди, мы спустились на узкую дорогу, вившуюся по дну оврага между крутыми обрывистыми склонами, поросшими кустами, верхушки которых тесно переплелись между собой. Несколько минут мы шли под этим нежно-зеленым сводом. Косые лучи солнца, падавшие на дорогу, множили среди листвы светлые пятна, круглые и желтые, как золотые монеты. «Как тут хорошо», — сказал я. Сюилар молчал и смотрел по сторонам. Вдруг он остановился. «Кажется, здесь». Мы поднялись по тропинке на поляну, обсаженную высокими деревьями, где воздух был насыщен запахом свежего сена. «Посмотри, вся земля истоптана», — заметил я, рассматривая следы ног. «Здесь происходила какая-то церемония». «Идем дальше», — сказал Сюилар. Он вывел меня в соседнее поле. Там стояла кучка солдат, они говорили, понизив голос. Мой спутник протянул руку и сказал: «Здесь». В нескольких шагах от растущих стеной молодых деревьев торчал столб, не больше метра вышиной. «Да», — сказал Сюилар, — «именно здесь был расстрелян солдат 214-го полка. Ночью вбили этот столб. На заре привели парня и заставили товарищей по взводу расстрелять его. Дело в том, что он вздумал увильнуть, не хотел идти в окопы. Во время смены он отстал, потом тихонько вернулся на стоянку. Вот и вся его вина. Должно быть, начальство хотело припугнуть остальных». Мы подошли к солдатам. «Да нет, нет», — говорил один, — «он не был разбойником. Не был он и закоренелым преступником. Мы с ним пошли на фронт одновременно. Такой же был парень, как и все мы, ни лучше, ни хуже, ну, только немного ленивый, вот и все. Он был на передовой с начала войны, и я никогда не видел его пьяным. Беда в том, что у него было скверное прошлое. Сбежал он не один, их было двое, но другому дали только 2 года тюрьмы, а Кажар еще до войны, когда был штатским, что-то натворил с пьяных глаз, попал под суд и был осужден, поэтому и не признали никаких смягчающих обстоятельств». «На земле следы крови», — нагнувшись, сказал кто-то. «Это было проделано по всем правилам», — продолжил другой. «Присутствовал полковник на коне. Кажара разжаловали, привязали к колышку. К такому обычно привязывают скотину. Верно, бедняге пришлось не то стать на колени, не то сесть на землю». «Прям диву даешься», — сказал третий. «За что человека казнили?» «Ну, разве только чтобы припугнуть других», — как сказал сержант. На столбе солдаты уже нацарапали слова, выражавшие возмущение, и прибили к нему грубо сколоченный деревянный военный крест с надписью «Кажару, мобилизованному в августе 1914 года, благодарная Франция». Возвращаясь на стоянку, я увидел Вальпата, он был окружен товарищами и разглагольствовал. Наверное, рассказывал какой-нибудь новый случай из своего путешествия в страну счастливцев.